Понятно, и вы предположили, что мы устроим военную операцию, чтобы спасти семью Тилка? Спросил Хаммонд, которому тоже хотелось помочь Тилку, но он руководитель КЗВ, поэтому должен быть чуточку циничнее, чем Анилу. Нет, я предположил, что вам понадобятся личинки гаулдов для изучения. Поэтому вы можете пойти в рейд за ними, и заодно эвакуировать семью весьма ценного агента, чтоб два раз не ходить. Дело в том, что у меня на это время тоже запланирована военная операция, и я не хочу создавать ни себе, ни вам проблем. Военная операция, а насколько она будет масштабной, правильно генералу стоит узнать, какова степень опасности будет для его людей, то есть смогут ли они прикрыться моими людьми. Учитывая, что у них контингент команд ЗВ ограничен, то их потеря будет той еще головной болью. В операции будет участвовать два вратолета, корабля, способных проходить через врата. Они имеют класс истребителей, но я их сделал штурмовиками. Плазменные пушки заменил тяжелыми пулеметами, также добавил некоторое количество НУРСов и еще пара тяжелых ракет класса воздух-земля. 6 тяжелых 120 мм миномета, несколько тяжелых пулеметов, 3 ПТРА, 6 антигравитационных мотоциклов, саперный взвод, штурмовой отряд количеством в 2 взвода на броне и плюс рота охранения. А еще совсем забыл о 2 машинах с системами ПВО земля-воздух. Бедные КЗВ, они сидели с очень охреневшими мордами, пока не знаю почему, от того, что я могу привлечь такие ресурсы для операций, или от того, что я решил за раз потратить довольно большое количество ресурсов, что купил у них, во всяком случае по ракетам. Это очень амбициозно. Так какова наша задача? Спросил Анилу. Итак, мы с вами и Тилком проникаем на планету, притворившись учеными апофиза. А Тилк наденет шлем Змеиной гвардии, я же перекрашу свой каракеш в серебряный и буду выступать как младший гаулд, который сопровождает ученых. Дальше у каждого будет своя задача. Задача первая, мы должны найти мастера Братака, чтоб во время бойни, что последует, он передал Джаффа, что желают свободы, чтоб они не сильно отсвечивали, а лучше раздадим им маячки, так чтоб они светились на общей тактической карте как союзники. Поэтому артиллерия и самолеты не будут по ним стрелять. Вторая задача, мы принесем дроны, которые зависнут на расстоянии 300 метров над землей, и будут выполнять несколько функций, как разведки, так и артиллерийских корректировщиков. Учитывая, что дроны передают свои сообщения через подпространство, поэтому нужно разместить ретрансляторы сигналов, желательно на деревьях. И третье, соблюсти пункт устава, касающийся вступления в бой в городских условиях. Первое, по возможности предупредить противника и потребовать сдачи. Второе, на поражение бить в крайнем случае. Третье, по возможности организовать эвакуацию всех гражданских перед своей атакой. Уточнение. Это пункт с правил вступления в бой в городских условиях по эвакуации мирных жителей, уточнил полковник Анилу. Спасибо, я это говорю для того, что эта военная операция будет санкционирована с самого верха, и не хочу, чтоб после рассекречивания операции КЗВ, моих добрых друзей судил военный трибунал. Хотя в данной ситуации можно свалить все на союзников, то есть на меня, но вообще ситуация серьезная, рядом есть город Джаффа, вокруг города расположены лагеря для отверженных, не хотелось бы оставить после себя славу мясника. Но с другой стороны, когда гарнизон будет мобилизован, такая слава сама меня найдет. Джаффа предпочитают плотные построения для залповой стрельбы из посохов. Если внутрь такого построения упадет осколочно-фугасная мина, то площадь поражения будет 2250 квадратных метров. В общем, тотальный ад, учитывая 6 минометов и темп стрельбы в 12-15 мин в минуту. Вы сами понимаете, что произойдет, дополнительная защита сектора врат от джаффаминами с дистанционным взрывателем, а также станковыми пулеметами, думаю, потери врага в случае наступления будут составлять от 500 до 2000 ранеными и убитыми. Протезирования у гаулдов нет, потеря руки или ноги будет фатальным для дальнейшей жизни воина. Ему позволит дожить время, пока не созреет его личинка, после чего он умрет от любого заболевания, новую ему не выдадут. Интересное предложение, мы должны обсудить его, в частности нашу роль. Ваша роль проста, мне не хотелось, чтоб вам после моих художеств не прилетел плазменный заряд в голову, впрочем, это ровно и наоборот, чтоб мне не прилетел плазменный болт после ваших художеств, вот я и решил совместить две операции. Кроме того, Братак поддерживает сеть подпольщиков, которые не считают гаулдов за богов, мне было бы интересно выйти на эту сеть, но Братак, пристрелит любого, кроме Тилка, и уж точно не доверится Гауду. Не сказать, что мы сами тебе доверяем, это уже Ковальский. Тебя вообще никто не спрашивал, как можно так похерить свою военную карьеру, ты же постоянно нарываешься на неприятности. Если Джек просто защищает всех, кого считает своим, то ты просто ищешь неприятности на свою задницу. Не остался в долгу я, хотя моя военная карьера забавнее твоей. Я выбыл из частей регулярной армии в связи со смертью на некоторое время, а ты имел высокий ранг на момент расстрела. Это уже Джек. Самой точной формулировкой является член отдельной мобильной офицерской группы. Примерно, как ваши отряды ЗВ, Ашрак, коротко сказал Тилк. А ведь весь разговор, который касался в том числе и его семьи, он молчал. Но я никогда не слышал о боевых подразделениях Ашраков, они одиночки. Сейчас да, но когда-то это было не так, Даджафа. Планеты во время тех войн пылали. Да, у меня воспоминания о тех войнах, как просто о исторических хрониках, но Альянс четырех раз использовал много из того, что не стоило использовать, но и гаулды были далеки от гуманности, они были готовы истреблять слабые расы, они их и истребляли. Но единственное, что не использовали Альянс, это бактериологического оружия. Гаулды, конечно, пытались, но до знаний старшей расы им как отсюда до чулока на корячках. Думаю, Альянс мог бы создать то биооружие, что использовали Токра, но они его не использовали. Даже не знаю почему, ведь философия – это очень интересная тема. Ведь убийство – это акт, несомненно, очень тяжелый, даже в средние века очень тяжелое, и оно деформирует психику. А теперь представим существо, что стало очень гуманным, так что тотально отказалось даже от самозащиты, те же Нокс, и теперь им нужно уничтожить не просто одного человека, а целую расу. Даже древние не сделали это с рейфами, хотя скорее всего могли. Тут, конечно, выходит моральная дилемма о том, что тогда ты виноват в смерти всех тех, кого убьет такая раса, как гаулды. Но если посмотреть с третьей стороны, ведь появились Токра, фракция гаулдов, которые могут дать галактике очень многое. Блин, теперь сомневаюсь в том, чтоб уничтожить Ашинов орбитальной бомбардировкой. У них же там вроде бы есть орбитальная оборона, в общем, одни сомнения. Хорошо, что сомнений по уничтожению системных лордов нет, а то бы начал подозревать ментальное вмешательство. Так можно и репликаторов пожалеть. Хорошо, мы обсудим ваши предложения и дадим свой ответ, сказал Хаммонд. Я это ценю. Правда, на всякий случай, учитывая, что у нас будет союзная операция, протоколы подчинения, стоит это заранее обсудить, чтоб Джаффа не наблюдали веселую картину орущих друг на друга матом людей, дабы определить, чей приказ в приоритете. Так что стоит определить приоритетность выполнения приказов, что важнее, доставить личинки или спасти жену Тилка, например. На этом все, у вас будут сутки на размышления. Сразу после этого все встали. Мы пожали друг другу руки, и люди набрали адрес одной из нейтральных планет. Думаю, они согласятся, сказал я Джону, и передадут операцию мне. На последнее я бы не рассчитывал, они вас подозревают, в особенности после оговорки с Нирлахотипом. Конечно, подозревают, но для них выгодно, если мы выступим тяжелыми ударными силами. Не без этого. Земляне согласились, только с тем условием, что если им дадут полный план операции, я в целом не был против, так как что-то скрывать в этой конкретной миссии не было смысла. У меня не было никаких скрытых мотивов. А вот что их не было у землян, это вопрос интересный. Все же полезно иметь собственного шпиона в КЗВ и получать все их переговоры, пусть и с задержкой. В частности, догадайтесь, кому позвонили, когда ЗВ-1 застряли на Гелиополисе. Правильно, даже Джон это прокомментировал так. Знаешь, что это мне напоминает? Ребенка и дедушку. Ребенок постоянно дергает за штанину дедушку и просит все больше, а при любой проблеме бежит к взрослым. Это хорошо, что пока бегут, а ведь настанет подростковый возраст. Вот дальше будет интереснее. Юношеский бунт, максимализм и попытки решать свои проблемы самим. Вот это будет действительно очень даже веселым. Это не будет веселым, земля будет уничтожена. А мне она дорога, как память о прожитых годах. И да, знаешь, если они постоянно при любой проблеме будут звонить тебе, это будет напоминать плохой ситком. А может, вселенная издевается надо мной? Сам посуди, представитель самой хищнической цивилизации, на совести которой миллиарды смертей, должен стать мудрым старцем горы для юных учеников. У меня плохие ассоциации со старцем горы, знаешь, ассасины. Ты не был случайно с ним знаком. Я не религиозный фанатик, так что мы явно не были знакомы. Ладно, сопроводишь меня? Да, только этим и занимаюсь, хотя мне нравится этот бронежилет, правда, в нем очень тяжело дышать, но он обеспечивает многоразовую защиту как от плазменных выстрелов, так и от малокалиберных пуль. Стоит сказать, что это одна из разновидностей брони, они напоминали больше латы, кираса и два наплечника. Сама броня была многослойной, между первым и вторым слоем был специальный гель, который в случае повышения температуры при попадании плазменного выстрела охлаждает материал. Броневой элемент, как всегда, тринеум и на квадах. Пропорции – это отдельная тема, вес 12 кг. Кстати, тот же гель при попадании пуль обеспечивает то, что при броне ломались, а также не возникало гематомы. Правда, объем бронежилета сильно подрос, из-за чего человек в нем казался человеком, что очень сильно увлекся всякой химией для раскачки мышц. С другой стороны, подвижные элементы пока не удалось создать, поэтому все, что защищало руки и ноги, это наколенники и налокотники. Зато теперь убить гораздо сложнее стало. Кстати, до конца я не могу понять философии Анубиса с его супервоинами, скорее всего он опасался, что сверхтехнологии попадут не в те руки, поэтому человек лишь придаток к костюму, но вот, с другой стороны, лучше бы он нарядил в них обычных людей, ладно тех же Джаффа, промыв им мозги как Тилку Апофис, или же, встроил в тела взрывчатку, но видимо он не особенно доверяет другим существам, раз решил вырастить натуральных рабов. Кстати, с шлемами все продвигается, уже очередную модель выпустили для тестирования. В основном сложность именно программная, всунуть туда динамические наушники, фильтр воздуха и дополненную реальность не так трудно, а вот запрограммировать самые различные ситуации уже сложнее. Но работа идет медленно, но верно. Добавляется все больше программных протоколов. Проблема в том, чтобы сделать большинство устройств миниатюрными, а то ведь котелок сложно таскать на голове, если он много весит. Кроме того, у шлема нет такой защиты от выстрелов плазменного посоха, по той простой причине, что обеспечить ее довольно сложно, вместе со всей поддержкой электроники. Разве что несколько пластин из одного полимера, который держит выстрелы, но после такого выстрела шлем будет нерабочим. Учитывая, что мои ученые еще разрабатывают общую тактическую систему, объединяющих всех солдат в единую сеть, пожалуй, именно тут моя паранойя на развитые нейронные системы дала слабину, так как я продукт развития цивилизации, когда войска начали связывать общей тактической системой. Пока это были только пробники, но у меня тут сверхтехнологии, которые просто не используют. Правда, отдельной проблемой является взлом частот связи какими-то умными инопланетянами. Блокировка шлема не такая уж проблема, если солдат в быстром темпе не моргнул 4 раза, то шлем автоматически блокируется, а при попытке раскурочить его он удаляет всю информацию. Системы безопасности пока дорабатываются. Ладно, пошли, а то ведь они могут до чего-то сами додуматься. Сказано, сделано. Используя одну промежуточную станцию, я набрал адрес Гелиополиса. Хорошо, что я его получил, у него очень интересная история. Как только закрылись врата, я оказался в том самом замке, а на меня уставились несколько человек, в том числе и Екатерина Лэнфорд, бывший руководитель проекта «Звездных врат». «Привет, Майкл. Мой охранник считает, что вы охренели», — сразу же сказал я. «Кто же знал, что на этой планете сломано наборное устройство? Все же пытался быть дипломатичным, Джек. Просто мы тут застряли, я заметил. Но все имеет свою цену. И что ты хочешь? То, что есть на этой планете, единственное, что что-то стоит. Если ты о письменах Альянса 4 раз, то они зашифрованы. Знаешь, оказывается, есть 146 химических элементов». «Знаю», — коротко ответил я. «Проводи». И мы зашли в тот зал, где стояло устройство. Как раз там стоял Джексон с камерой и снимал все, что видит, а на стенах были письмена на различных языках. Я, даже не обращая внимания на него, подошел к устройству и положил свою руку с ленточным устройством на центральный кристалл и четко представил письмена древних. Изображения с химическими элементами сразу же сменились на язык древних. Как я и думал, тут ментальный интерфейс, учитывая, что это довольно распространена технология, логично, что он тут есть. Как оказалось, все очень просто, тут явно нет и не будет никаких технологий, максимум дипломатические отчеты. «Нос, ет синьорис дегентибус галакси цертис сумумст, несику от проксими вентурас генеративонибус апилла куи екс беллиц ладес, куа ин виалацтиа протулит арцана вербадаларим, Yet, reprobant fedimentil legentis in basitse uraet dignitatem yet valorimov phe personality, yet parvis yet magnis pura e qualitatem is bde euregentium. Quibus reverenti ascenditianis validitatem centratstua umitaliae obligationis ex eurifiere potest. Favendum progressuit civili yet at maius libertati ascenditianis perfici viventim, yet propter hans rem, shof tolerantia vivamus at simul in orbim terrarum inter se, sit sud banum proximi. Misce reveribus nostris panere internationalis sitsuritatem et pacem, yet, perficite, adaption de principii sit de instaurati animodi ut neaplicere aliter quam in militis sura rem samunim, yet, uti internationalis apparatu istan in aeconomicarum yet socialium progressianis facilitati omnibus gentibus, placuit na bispropasita his in unum reapsihansmarum nostrorum. Sitsundum hots nostrum at imperia in representativis quid sangrigentur in planeta lirus kirish, yet aptulleruntam nis viris in sanvenientim formam, san statat hans certe de allianze at qua tu argentis yet nunc statuam at internationalis organizationem vatsatur allianze de qua tu ursursus. Это что латынь? Спросил Джексон. Правильно, когда я читал, нельзя было не узнать. Кстати, произношение у тебя паршивое. Боже, как вы это сделали? Спросил уже тот мужчина, что тут сидел 50 лет. Как он только говорить может, ведь для человека достаточно пары лет без социального общения, чтоб утратить возможность говорить и понимать язык, или же так помогла личная шизофрения. Потому, что однажды эта планета принадлежала Гаулдам, точнее одному Гаулды, Ра, ай, опять этот парень, цокнула Нилу. Но эти расы, явно были куда более развитыми, чем Гаулды, или не так, так почему он не остался? Тут нет всех знаний Вселенной, тут есть скорее всего устав организации, законы, а также отчеты о тех или иных вопросах, которые нуждались в урегулировании. После изучения всего этого, устройство стало для него бесполезным. На этой планете базировались его элитные войска, а также флот. Вы стоите прямо на планете, что для четырех рас и для гаулдов олицетворяет Мидуэй. Правда, каждая из рас думает о себе как о победителе. И ты хочешь, чтоб мы отдали тебе это устройство, оно же, может быть, для тебя бесполезно. Вы ведь это уже знаете черт знает сколько лет. Ра не отличался любовью к тому, чтобы делиться информацией. Я нашел пару его тайников, но там очень мало технологий. Слукавил я. Изучив отчеты, я могу усилиться, или нет. Тут как с черным ящиком, я ведь сидел в окопе, а информация с таких носителей уровень системных владык, может информация отсюда не актуальна тысячи лет, и я бегаю за призраком. Кстати, о латыни. Латынь – упрощенная версия языка древних, правда без перенимания символов, хотя букв ровно столько же, сколько и в латинском алфавите. Если заметили, тут есть скандинавские руны. Ментальный импульс и вот, текст сменился на руны. Если интересно, то могу тебе, Джексон, переслать данные, но сам понимаешь, только самое бесполезное. Можно узнать подробнее об той битве, что тут произошла. Решила вмешаться Картер. В то, что можно назвать обворовыванием бедных исследователей, в следующий раз будете думать головой, перед тем, как вызывать меня, хотя мне это принесло множество плюсов, очень даже много, да без проблем. 6000 лет назад в очередной раз обострились отношения между гаулдами и асгардами, кажется, как и всегда были виноваты гаулды, так как асгарды те еще крючкотворы. Они четко придерживаются достигнутых договоренностей. Но возможно, Ра имел куда более долгоиграющие планы. Он вел многоуровневую интригу, целью которой было уничтожить союз. Но не как боевую силу, а чисто организационную. Для представителей четырех рас весьма ценна жизнь и природа. Уничтожить жизнь для них весьма сложно. Ферлинги не могли выдержать затяжной войны. Поэтому в том конфликте они настаивали на одном генеральном сражении. Ра же дразнил гусей. Он захватил несколько планет, принадлежащих Наксам. Из-за таких фортелей Наксы решили присоединиться к боевым действиям, правда не знаю в каком качестве. В общем, битва случилась возле этой планеты, чего и вынуждал Ра. Тут он тренировал свои элитные войска, тут была мощная система обороны, производства и так далее. Эта планета была выбрана целью для атаки. Альянс выиграл в сухую, вся жизнь на планете была уничтожена, все постройки сметены ударами с орбиты. Эта планета должна была стать показательной поркой гаулдов, видимо, они не стреляли по своей бывшей резиденции. Ра удалился на Землю, другие системные лорды запросили мира, а союз распался полностью. Наксы имели все основания на то, чтоб считать, что применение оружия было чрезмерным, и целая планета могла отправиться прямо к звезде. Оттого тут так жарко, орбита сместилась, Разве что морские твари выжили, но не природа, поэтому я честно не представляю, как ваш человек 50 лет тут выживал. Например, я бы не смог, крыша бы надежно поехала. Тогда зачем они это делали? Три высокоразвитые расы, с собственными особенностями психологии. Например, крючкотворы Асгарды, хиппи-ноксы и ферлинги, предпочитающие генеральные битвы. У каждого из них свои доктрины применения военных сил, например, асгарды в пехотных сражениях. Отрицательные величины, именно так отрицательные. Конечно, некоторые разработки у них были по этому поводу, но сами понимаете, хлипкая раса. Ноксы стали бы идеальными диверсантами, но они несколько того, пацифисты, поэтому оказывали разве что моральную поддержку. Ферлинги любят тяжелые пушки, но, как сами понимаете, они развились до совершенного других уровней, ментально. Они поверили, что загубили целую планету, где могла появиться жизнь из-за своих разборок с гаулдами, и это произвело на них сильное деморализующее действие. Союз навечно распался, по очкам выиграли гаулды. Единственной расой, что все же воюет с гаулдами, асграды. Я не боялся этого рассказывать, древние байки никак им не помогут, а вот список межзвездных законов асгардов поможет в формировании юриспруденции, ведь проще взять и переписать откуда есть, чем придумывать самому. Вот, например, черновик Конституции у меня очень похож на американскую Конституцию. Не потому что она самая совершенная, она самая простая для понимания. Плюс написанная в период, когда 13 те штатов еще формировались. Так что в ней все, что нужно для объединения десятков и сотен разрозненных феодальных планет. Правда, с практически отсутствующим управляющим классом в виде аристократии. Точнее, в их качестве выступают гаулды. Ладно, я обещал вас отправить домой. Вы отправитесь. Я достал планшет и пошел к вратам, после чего быстро набрал землю. Это было довольно просто. Интересная техника. Не продается исключительно для использования высокопоставленными гаулдами из запасников Ра. Апофиз же как-то ушел на чулак, когда к вам пришел. Подобные технологии есть у высокопоставленных гаулдов, да и то не у всех. Все, что связано с вратами, их исследование жестко табуировано. Знает не так много людей, мне повезло. Что заберешь замок себе, просто он уже начинает рушиться. Я смогу это пережить. Если что, это может стать нашим местом встреч, учитывая, что это и была изначально задача этого аванпоста, но это на случай, когда наши отношения дойдут до уровня обмена дипломатами. Но это явно пока не тот случай. Если что, созвонимся. Ага, спасибо, но Джексону все равно будет очень тяжело, что его руки не дошли до всех знаний Вселенной. Для всех знаний Вселенной тот компьютер слишком мал и слишком технологически отсталый. Точнее, в первую очередь технологически отсталый, а то ведь чем черт не шутит, может действительно все знания Вселенной содержаться в очень маленьком компьютере, чье техническое описание заставит нас убиться об ближайшую стенку. Возможно. До скорой встречи. База КЗВ. Александр Васильчиков. Бывший полковник Советской армии. Разработка плана боевой операции. Что в этом может быть сложного? Достаточно простой математики, изучение карты и взаимодействие с американцами. Кстати, всегда спросить, что вы постоянно со шлемами ходите. Спросил полковника Нилу. Он хоть имел тот же ранг, что и Александр, однако в общевойсковом бою имел крайне поверхностные представления. «Потому что я не знаю английского», — ответил искаженный голос, можно сказать механических. «Но ты только что сказал это на английском». «Нет, я говорю на моем родном языке, системы шлема транслируют мне вашу речь, как будто вы говорите на моем языке, и наоборот. Мой народ не подвержен ментальному полю врат, которое извлекает и встраивает языки в мозг, упрощая коммуникацию, поэтому мне и моим людям постоянно для того, чтобы коммуницировать, нужно носить тяжелые шлемы. Но мы рациональны, раз нужно в любом случае носить шлем, лучше носить комплексный инструмент, а не только переводчик. Рассказал заранее подготовленную историю полковник. В приоритете изучения у меня гаулдиш, а не английский, так что, мы поняли. Присоединилась Картер. Можно теперь поближе к планированию операций. В зале для брифингов было несколько высокопоставленных офицеров, в частности сам генерал Хаммонд, полковник Нилу, майор Ковальский и полковник Мейкпикс. В операции будет задействовано 5 отрядов ЗВ в качестве армейской поддержки. Как только Александр разложил карты и изображения с высоким разрешением, ведь Майкл не раз под невидимостью приходил на чулак, вместе с дроном, чтобы досконально все обследовать. Итак, в обычное время врата охраняют от 3 до 6 человек, поэтому убить их будет не проблема. Через дроны передать целеуказания и пулеметы с этой стороны просто их убьют. Учитывая, что через врата звук не проходит, все будет достаточно тихо и не привлечет внимания. На карте врата были обозначены кругом, самой логичным изображением. После этого пройдут основные войска, рядом с вратами много каменных блоков, которые могут очень сильно помешать проходу техники. С помощью посохов Джаффа можно зачистить территорию от камней, после чего пойдут оперативные группы, которые установят периметр. Следующий этап – проход грузовиков и ПТРов. Схемы смены постов нам известны, на оборудование позиции у нас будет примерно час. Вокруг врат на чулаке холмы, возможно быстро соорудить закрытые позиции для стрельбы минометов, с достаточным количеством снарядов. На холмах, под оборонительных позициях можно разместить пулеметные позиции, тяжелые пулеметы КПВТ и другие модификации. Расчеты будут под защитой щитов, энергетических, уточнил Мейклипс. К несчастью нет, для этого нужны эмиттеры силовых щитов и мощный источник энергии. Для оборонительного боя, можно использовать щиты из одного сплава, который используется в качестве брони для космических кораблей. Если вкопать его перед позициями стрелков, они будут обеспечивать надежную защиту от огня посохов. Оборонительные позиции будут включать 3 линии обороны, первая в 400 метрах от врат, третья в 100 метрах. Между линиями обороны будет минное поле с дистанционными взрывателями, в основном противопехотные мины. 2 грузовика с зенитными ракетами будут размещаться в разных частях поляны. Для захода на штурмовку глайдер сильно снижает свою скорость, поэтому могут легко попасть под ракету, даже в случае если он отвернет, то попадет под другую ракету. Но наличие глайдеров маловероятно, по той причине, что база их размещения известна, и по ней будет нанесен первоочередной удар нашими кораблями. Тяжелые ракеты просто уничтожат ангары с глайдерами смерти и другими кораблями. Всего целей 4 на разном удалении от городов Джаффа. В целом гражданское население не заденет. Чем, это уже уточнила Картер. Сверхмалым ядерным взрывом мощностью менее 1 килотонны, пояснил Александр. В таком случае будет нанесен максимальный ущерб инфраструктуре ВВС Апофиза. Также согласно нашим наблюдениям, кораблей класса Хаттак нет на орбите планеты, что предоставляет отличный шанс. Кроме того, в ВВС у Гаулдов отбирают наиболее идеологически верных, готовых пожертвовать за своего господина в том числе и своей жизнью. Это чуть-чуть ослабит Апофиза. Постоянно на планете базируется около 20 крыльев глайдеров смерти, а также 4 эскадрильи Алкеши. Вы планируете подорвать 4 ядерных боеприпаса на планете, которую будете штурмовать, уточнил Анил. Да, согласился Васильчиков. Применение ядерных боеприпасов одобрил Майкл. Мы думали, что у вас нет ракет, подсказал своему другу Ковальский более обтекаемый ответ. Гаулдам не нужны, однако Майкл фанат сверхмощных ядерных боеголовок. Насколько мощных, это уже спросила Картер, ей как специалисту интересно. До 2 гигантон, может больше, но это противокорабельное оружие, нужно минимум 4-5 таких боеголовок, чтоб снять щит с корабля класса Хаттак. В теории, они пока не применялись, и этого хватит, чтоб расколоть какой-то континент, или сдуть атмосферу. Космическая цивилизация, если помните, они летают в гиперпространстве и способны стереть с лица галактики любую планету. Пора уже включиться в игру, или так будете сидеть и размышлять, каким еще мощным оружием обладают гаулды. Васильчиков решил одновременно кое-что открыть землянам, с разрешения Майкла, а также слегка их припугнуть. Внешний враг хорош только в случае, если у него есть хорошая дубина, дубина способная больно ударить. Продолжу, как только будут поражены основные аэродромы, самолеты переключатся в режим поддержания пехоты. Для этого на них установлены нурсы и тяжелые пушки. Они призовут подкрепление, свяжутся с Апофизом. Это уже сказал присутствующий тут Тилк. Поэтому время огневого контакта установлено не более часа. Операция начинается сразу же после того, как штурмовые группы выдвигаются к дворцу, где содержатся личинки. От этого времени пляшем. Штурмовые группы состоят из 20 человек, вместе с мотоциклистами-разведчиками. Тилк, есть что добавить? Все обратили внимание на молчавшего Джаффа, учитывая, что у Ордена были свои разведывательные данные, причем настолько подробные, что Тилк в планировании операции выступал молчаливым критиком. Внутри помещений много воинов Змеиной гвардии, Насколько понимаю, вам нужен большой бассейн под строением, где обитают выросшие личинки голодов. Они будут сражаться насмерть. В таком случае все погибнут. У нас есть прототипы личных щитов, однако они такие, как ленточные устройства голодов. Они больше похожи на щиты ваших подразделений контртеррора. Наквадоховая лента выступает генератором энергии поля, а также его ограничителем. Он односторонний, он защищает от плазмы, осколков и прочего, и через него можно стрелять. Весит не так уж много, но его можно перегрузить большим количеством выстрелов, так что слабо подходит для линейного боя в наступлении. Враги сразу же сконцентрируют весь огонь на таких танках, кроме того, группа куда более уязвима для бомб и прочего. Рассыпной строй пока является приоритетным в нашей тактике. Вы ведь военный, и не впервые планируете такую операцию? Нет, не раз. Наши звания схожи, Анилу, только я командовал более чем 2000 солдат, когда вы нет. Я отдал общевойсковому бою более 20 лет своей жизни, так что многое понимаю. Поэтому штурмовой группе нужен план здания. Тилк, ты не поможешь? Хорошо. Коротко ответил Джаффа. Однако вы не сказали, чем должны заниматься мы. Отряд ЗВ-1, вместе с Тилком и Майклом проникнут на территорию Чулака, и дальше каждый из них выполнит свою задачу. Предупредит Братака о скором нападении, эвакуирует семью Тилка, а также подключит все дроны, которые заранее принесут в сумках. Отряды ЗВ нужны же для поддержки диверсионной группы, да и чисто так. Вам же сколько-то мин выдадут, нам свои нужно экономить. Кроме того, хоть у нас тут нестандартный взвод морской пехоты, однако вам выдают М224, 60 мм миномет. Мои солдаты пока не настолько хороши в стрельбе на короткие дистанции, поэтому лучше бы, чтобы огонь вели те, кто привык отсекать противника от отступающих солдат. Наша организация в некоторых аспектах повторяет такую же у морской пехоты, но не во всем, в основном по обилию пулеметов, но минометы менее крупных калибров в силу неопытности расчетов, пока не стоит использовать. Противотанковые взводы тоже не нужны пока. На Чулаке нет танков гаулдов. У гаулдов есть танки? В едином вопросе спросили все, и посмотрели на Тилка. Есть. Ты не говорил. Вы не спрашивали. Их очень редко применяют. Встал на защиту Джаффа полковник. Очень редко, хотя в полномасштабных наступлениях на планету могут задействовать, но... Как и любое оружие Джаффа, оно несколько примитивно. Любой ваш танк в разы совершеннее поделок гаулдов, кроме антигравитационного двигателя, что обеспечивает просто дикую скорость передвижения, а также просто дикую маневренность, дистанция же поражения центральной пушки 500 метров. В общем, опытный механик-водитель может уворачиваться от многого. Пожалуй, кроме самонаводящихся ракет, с воздуха, разве что каким-то совсем уж диким маневром. А использование БМПе прям как вы, через врата, используется, но редко. Гаулды очень сильно консервативны, да и не везде можно развернуть подобную технику управления войсками у гаулдов на примитивном уровне. Слишком большая надежда на космические корабли и собственные ВВС. Понятно. Продолжим планирование операций. Мы очень жестко привязаны по таймингу к первой группе. Да. Кстати, а как мы пошлем сигнал выдвигаться? Это уже спросил Анилу. С помощью подпространственной передачи, это способ связи в галактике, используя ту или иную форму подпространственной связи, она практически мгновенная. Если рядом есть ретрансляторы сигнала, как раз вы такой же пользуетесь, чтоб связаться с Майклом. Да, точно, чуть не забыл, а нельзя. Нет, резко ответил Александр. Вы не понимаете, как она работает. Да что там, и я не особенно понимаю, Майкл закладывает шифровку сигнала в само устройство, а вы не можете предложить ничего равноценного для передачи этой технологии. Даже о продаже самого устройства не может идти речи. Ваш технологический уровень не так высок, чтоб полностью разобраться со связью, а на готовом устройстве нет гарантии, что она не будет передавать данные нам. Да, точно. Дальше планирование операций пошло куда получше, в частности, когда узнали, что точкой сбора будет одна из планет, где возле врат никто не живет. Сразу же после эвакуации те врата закроются щитом, аналогом диафрагмы, поэтому потери Джаффа будут еще выше, пока командование наконец им не прикажет прекратить, после чего будет разбор трофеев согласно договоренности, и не позволит никому утянуть ничего лишнего, в том числе и раненых бойцов, а то все знают американцев и их любовь тащить все, что не попади домой, а потом это ведет к крупным проблемам. Кстати, насчет крупных проблем. Обеспечивать безопасность будет 10 крупнокалиберных пулеметов, калибром 12,7 мм. Стреляют на расстоянии до 2 км, так что Джафа ожидает очень крупный сюрприз. Плотность же огня будет просто запредельна, ведь кроме крупнокалиберных пулеметов положены и обычные, не говоря уже о том, что все оснащены автоматическим оружием, а на поле боя будут присутствовать снайперы. Если исключить МЛА, то противостоять подобной оборонительной системе будет очень трудно. Учитывая, что у них нет артиллерии, это будет сравнительно легко. Сравнительно. Майкл явно готовится к полномасштабным военным действиям, но у него пока нет ресурсов для этого. Однако протоколы, при которых Блицкригом захватывают планеты, предполагаются, в особенности планы его удержания. Сейчас есть проблемы с удержанием планет, пока полноценно не испытаны ракеты, способные выходить в космос и сбивать хаттеки. Конечно, есть проекты спутников с ракетами высокой мощности, но Майкл очень скептически относится к спутниковому оружию, так как можно перехватить управление и направить на планету. Орудия наземного базирования надежнее. Гаулды для защиты своих миров используют батареи сверхмощных плазменных пушек наземного базирования, в сочетании со стационарными щитами. Хорошо, что у гаулдов нет промежуточных кораблей между Алкешем и Хаттеком, в противном случае их появление было бы постоянно не кстати, те самые крейсеры. В противном случае кораблей было бы больше, это очень сильно осложнило жизнь. Как он сам говорил, ему нужны минимум 4 дивизии, чтобы начать полномасштабную войну, а это больше 100 тысяч военных, обученных военных, что очень много. Даже не с точки количества, а сколько с точки зрения комплектации их всех всем необходимым, в том числе и ПТРами, БМП, МЛА, дроны и так далее. Наступление на относительно неважные миры пойдут через врата, а вот важные миры придется штурмовать с космоса, из-за того, что у гаулдов есть вполне застроенные городами планеты, с населением в несколько десятков или сотен миллионов живых существ. Это обычно тронные миры. Их штурм будет очень тяжел. Тяжел до такой степени, что может провалиться. Обычно такие миры защищены лучше прочих планет, так как на них строятся тяжелые корабли гаулдов. Штурм этих планет будет очень тяжелым. Чулак, в нас прицелились 5 Джафа, во главе с жрецом. Как ты посмел, смерть? Сказал я таким грозным басом и сверкнул глазами, что все Джафа и думать забыли о том, чтоб в меня целиться, и сразу же упали на колени. Я подошел к трясущемуся жрецу и ударил его в челюсть. Джафа молча за этим наблюдали, символ власти в лице ленточного устройства серебряного цвета, а также богатой одежды, не говоря уже о сверкающих глазах, делал меня в их глазах божеством. Бил я ногами, он же скулил извинения. Господин, голос Тилка из-под шлема был глухим. Апофис приказал доставить нам его ученых как можно скорее. Я же повернулся и сверкнул на него глазами, после чего рывком поднял жреца с колен и смачно врезал ему кулаком по лицу. «Встать!» – приказал я. Тот подчинился, так как единственный шанс на выживание у него был в том, что я забуду об этом инциденте. «Еще раз ты направишь на меня оружие, и все муки нету, покажутся тебе раем на земле!» – повернулся к ЗВ-1 и Тилку. «За мной!» Когда мы отошли достаточно далеко, Анил начал меня спрашивать, и что это настолько просто. Он же должен связаться с кем-то из своего командования и доложить. Разве можно прям вот так избить разводящего, чтоб подтвердить, что мы это ученые Эпфайза? Этих людей отучают думать, да и чулак не является по-настоящему важным миром. Инфраструктура, охрана есть, конечно, но не до такой степени. Нападения не опасны, так как для того, чтобы завоевать чулак, понадобится равное количество войск, а ВВС окажут поддержку пехоте. Но ведь у тебя же есть эти вратолеты, разве нет? Они же должны быть и у других гаулдов. Были, они были признаны бесперспективными, ответил Тилк. Что, как такое можно признать бесперспективным? Я написал программу, которая должна предотвращать столкновение корпуса и врат, включив ее в автопилот. Ну, программу написал не я. Но про моих ученых пока рано знать всем. Бесперспективным ее признали из-за того, что немногие пилоты могли вдеть нитку в иголку. Вы же космическая цивилизация, в чем проблема? Гаулды отучились воевать, проливать свою и чужую кровь. Гибель системного лорда теперь редкость. Также они не хотят передавать слишком большое количество технологий Джафа. Можно сказать, теперь гаулды ослабли. Так неспешно идя, мы переговаривались. Шлем Змеиной Гвардии заменял нам пропуск во всем, я же задумался над тем, что делаю, уже очень много пути позади, а я функционирую не более года. В частности, я заручился поддержкой некоторого количества корпораций и вложил деньги в те компании, которые выстрелят в скором времени, во всяком случае в моем времени. Также я развиваю идею смартфонов, карманных компьютеров и телефонов. В частности, именно такая система реализуется в шлемах. Но это чисто военная технология, хотя вот те же кресла виртуальной реальности, а вот золотая мечта японских фантастов может быть реализована. Игры с виртуальной реальностью, но пока эту технологию разрабатывают, и она тоже военная. Конечно, я передаю столько патентов моим союзникам на Земле, что на одни дивиденды от них можно построить корпорацию. Так хорошо быть представителем сверхразвитой технологической цивилизации. Коулсон даже хочет начать проект электрокара, тем самым похоронив нефтяной бизнес. Не любит он их, хотя авиационное топливо для его любимых самолетов делают из нефти. С другой же стороны, при наличии на квадах генераторов топлива и не надо тратиться на квадах. Если рассмотреть это поближе, шило на мыло, станут компании добывать на квадах, а не нефти, вот что с того, и похоже, мне именно придется основать ту саму государственную компанию по добыче на квадаха, а ведь еще и их контролировать, эх, тяжела шапка Мономаха. Но с другой стороны, когда мы окружены врагами, это наиболее логичный вывод. Усиливать технологии, в том числе и технологии связи, создавая полноценный интернет с поисковой системой, соединив всем вместе миры подконтрольные мне, можно будет усилить централизацию власти. Правда, для других системных лордов это будет действовать как красная тряпка на быка. Кстати, давно хотел спросить, что это у тебя за пушка? Спросил меня Джек, указав на мой пистолет. Пистолет Болтер действует так. Крупнокалиберная пуля вышибным зарядом выталкивается из ствола и потом подключается реактивный двигатель. Не новая технология, просто миниатюрная. Слишком сильная отдача не предполагает использование людьми, не усиленные чем-то, в том числе и гаут. Чтоб не получить вывих, я использую снаряды калибром 14 мм. Сама пуля сделана из триниумного сплава, он очень прочен. Он пробивает бетонную стену, которая стояла за целью. На близких дистанциях страшное оружие, ведь двигатель снаряда продолжает работать. Ау, то есть против него, не спасет даже танковая броня. И это хорошо, у нас как раз битвы на коротких дистанциях. Убью Ковальского, процедил Анилу. Да, ладно, если бы я не был таким любознательным и сохранившим высокую степень обучаемости, то его знания были бы мертвым грузом. Одно дело иметь знания, другое их использовать. Это совершенно разные вещи. Ладно, нужно вывести дроны на позиции и подготовить их к активации. Идите к дому Тилка, я же пробегусь тут по округе. Принято. Вот маячки с системами свой-чужой для братака, он явно кого-то оставил возле дома Тилка. Я передал рюкзак с маячками, а также другие припасы, а мне самому придется активировать вновь дронов, что я тут оставил в прошлые свои визиты. На самом деле их просто нужно достать из тайника, я не мог рисковать ими. Дальше они разлетятся по всей области операции. Пришлось увеличить несколько квадрокоптеров и их степень охвата. В общем, это теперь полноценный разведывательный дрон, а местные джаффа, не привыкшие к такому, станут легкой добычей. Для минометов, артиллерии черт знает еще чего. Кстати, может, из тех же прыгунов сделать мобильные артиллерийские установки? Просто ракет не напасишься, а так сел, дрона включил и через связи ведут обстрел позиций. Так можно его сделать в модификации, мобильная система ПВО, но это уже явно куда-то не туда пошел. Ведь изначально прыгуны во всех модификациях, это средство, чтобы доставить максимальное количество оружия на максимальное расстояние через врата, размер которых ограничен. Даже в теории, как можно использовать прыгун с 155-мм гаубицей, логично сказать, стрельба с закрытой огневой позиции, сел себе и расстрелял что-нибудь. Теперь же вопрос, нахрен это надо, если у меня есть ракеты, которые в длину 4 метра, но могут взорваться с мощностью в 100 мт, а это зона сплошного разрушения в 35 километров, сильного разрушения 50 километров, а человек получит ожог третьей степени на расстоянии 80 километров. Так зачем мне гаубица? Ну, если рассуждать логически, то недолго будет песня петься, и гаулды рано или поздно разработают системы ПРС. Тогда и могут подойти старые добрые гаубицы, что стреляют на 40 километров, или же на 70. Все зависит от модификации, чем стреляешь. Звучит вроде бы логично. Да, забыли гаулды старые добрые ракеты, а мне с этого профит. Стану делать ракеты и использовать их, а их стремление к контрмерам будет держать в тонусе. Да что там ракет хватит, чтоб рейфов уничтожить. Кстати, насчет этих сосателей жизни, против их стрел придумана отличная система, в черновике придумана, разделяющаяся боеголовка. Они способны уничтожить звено кораблей противника, не подвергая опасности оказавшихся поблизости союзников. РРБ после запуска, достигнув оптимальной дистанции до цели, разделяется на несколько боеголовок, каждая из которых самостоятельно наводится на цель. Если цель всего одна, то все боеголовки атакуют ее, обеспечивая почти 100% поражение. Любые системы ПРО просто не способны защитить от такого количества ракет. По сути, это универсальный убийца МЛА таких рас, как Рейфы или Жигауды, с их слабым бронированием кораблей. Одна ракета из вина нет. Пока мы экспериментируем с количеством ракет в ракете, а также массой этих ракет, такие ракеты способны просто очистить космос от вражеских МЛА, в особенности если запущены в большом количестве. 5-10 ракет, которые потом разделяются каждая на 4-10 боеголовок. При максимальных параметрах выходит 100 боеголовок, и даже если всего лишь треть попадет в цель, то это проход порогового значения для сильнейшей деморализации противника. Проблема в том, что Джаффа и Рейфы плевать хотели на потери в МЛА. Им важен только корабль-носитель, но с другой стороны у этих рас не особенно развито ПВО. То есть если уничтожить МЛА, то корабль-носитель никто от ракет уже не спасет. А если бомбардировщики с тяжелыми ракетами в пару сотен мегатонн запустят в щит или корпус пяток или несколько таких ракет, то его уже ничего не спасет. Другое дело, как спасаться будут мои пилоты. Над этим стоит подумать куда основательней, чем над мощностью и комбинацией боеголовок. Ударной волны, конечно, в космосе нет, но вот ими удар дай бог каждому, то есть, ну вы поняли. Но кажется, я слишком сильно зациклился на военном применении своих технологий и банально забил на социальные. Причем так и сказано забил, логично рассуждая, что если меня вот сейчас системные лорды закопают, то всем будет похрен на мою социальную политику. Но как человек, рожденный в 20 и проживший часть в 21 веке, я боюсь уже нескольких вещей виртуальной реальности. Нет никак неисчерпаемого инструмента, а как места для праздности. Сколько историй в моем времени было написано о том, как виртуальный мир приговорит реальный. Возможно, это одна из тех вех, что проходит настоящая цивилизация, как говорят священники, усмиряют свою плоть, не прикончили себя ядерными бомбами, то могут прикончить чем-то другим, например, виртуальной реальностью. В такие моменты завидуешь ашинам, у которых мало эмоций, и уж точно они не будут тратить гигантские с их точки зрения ресурсы на то, чтобы изобрести софт, который позволяет в виртуальной реальности заниматься сексом. А человечество 100% потратит на это просто гигантские ресурсы и будет загребать деньги лопатой. С другой стороны, не было бы спроса, не было бы предложения. Стоит подумать над системой педагогической подготовки, как у Стругацких. Ох, надеюсь, мне попадется какой-то гауд-педагог. Нестандартная профессия для гаулда, но все же существо с поистине безграничной памятью и сотнями или даже тысячами подходами к ученикам. Найти или воспитать Макаренко от мира гаулдов, мда, это будет сложно. Для начала нужно найти нормального преподавателя, который захочет слиться с гаулдом. Так гауд получит опыт преподавания, но и сможет сам развить собственную методику преподавания. Под все эти размышления я достал дроны из тайника, что устроил тут, прям в стиле вьетнамских партизан, после чего, используя заранее написанную программу, дроны разлетелись в разные стороны, используя систему ретрансляторов сигнала, что я установил на деревьях. Зоны были перекрыты, поэтому управляющая программа дрона ни разу не теряла сигнала и стабильно передавала все данные. Пришлось очень заморочиться с камерой, ведь она была самым дорогим и тяжелым элементом дрона. Ход с системами связи удалось сэкономить. Ох, как вспомню, какая веселуха творилась при разработке артиллерийского калькулятора. Это было отдельной схемой, хоть мы и говорили американцам, что не имеем опыта в применении минометов, только женщин Джаффа учили люди, которые провели множество лет на войнах и знают о применении минометов чуть больше, чем все. Но в качестве арт-корректировщиков мы используем дроны с совершенными баллистическими калькуляторами, которые учитывают многие факторы. Человек просто должен ввести координаты, и он выдаст все параметры для стрельбы. Автоматизированные системы управления огнем, в условиях, когда никто из гаулдов не задумался об использовании дронов для этого. Прям хочется заржать как злодей. Автоматизированные системы управления огнем. Песня. Для многих нанятых мной военных это пока только теоретические выкладки, точнее не так. Мои дроны, а позже и охват местности с помощью голограмм и так далее – это следующие шаги, к которым их военпром пока только приступает, а я уже опережаю их лет на 20. Проблема в том, что у Земли к 20-му году будет 8 миллиардов людей, а также такое большое количество ИТ-проектов, что уже я могу отстать и никогда не догнать землян, после чего они прикончат всех, начав межзвездную экспансию. Может, ашины были не так уж неправы, шучу, конечно, но все же за землей придется присматривать, чтобы тех же нанороботов не создали, или не вздумали их себе в кровь загонять, в противном случае я их взломаю и убью всех, кто это сделал. Может быть жестоко, но репликаторы не просто так появились и не просто так гаулды не создают на основе нанитов, ничего не говоря уж, чтоб ввести себе в кровь. Нет, у меня есть проект использовать их как универсальное лекарство с изменяемым программированием и последующим выведением из организма, но наниты не будут связаны общей системой, то есть между компьютером, который служит терминалом для врача, и общей базой данной болезни с различными интересными случаями будет множество стадий, чтоб поражение одного компьютера любым вирусом не привело к уничтожению медицины как науки. Децентрализация наша все. Кстати, насчет децентрализации. Если возможно применение наномашин в медицине, то почему невозможно для ремонта систем кораблей? Самая частая проблема – это перенапряжение проводки. Щит пытается утянуть больше энергии, чтоб продолжить функционирование. Уровень энергии в проводке начинает скакать как бешеный. Появляются те самые искры из потолка. Если собрать статистику наиболее полных проблем корабля во время боя, то возможно сделать несколько типов узкоспециализированных нанитов, которые будут решать те или иные вопросы. Самые примитивные – это заделать дыру в обшивке. Помнится, колония таких нанитов помогла бы бедным Робинзонам на судьбе. Правда, должно быть несколько типов нанитов, так как слишком умные машины не есть хорошо. Или это я уже из-за репликаторов с катушек слетел, а какая разница, пока я выделяю ресурсы на разработки. Примерно под такие мысли я возвратился к дому Тилка, где уже два старых пердуна мутузили друг друга. Под одним из старых пердунов я имею в виду Анила, и что Картер в нем нашла. Нет, понимаю другие варианты, это женатый Джексон и такой же женатый Тилк. Хотя, как показывает практика, Джек для Картер самый безопасный вариант в линейке. Спятивший военный, что считает себя богом, спятивший вознесшийся, спятивший репликатор, полицейские и макки. Да согласен с ее удачей, Анил самый безопасный вариант. Кто ведет? Спрашиваю у Картер. Ух, черт. Отпрыгнул от меня Картер так, что завалилась на Джексона, тем самым отвлекла стариков от того, чтоб набить друг другу морды, чисто в косметических целях. А я еще подошел бесшумно, а два старика отвлеклись от своей битвы. Так это тот самый Гаулт? Спросил братак. Да, ответил Анил. Можешь звать меня Майклом Тикмати, братак. Если что, Тикмати — это воинское звание. Последнее воинское звание для Джеффа. Самое высокое воинское звание, однако тут есть нюансы. Тикмати может быть только один, поэтому до этого им был Тилк, но Джеффа не может уйти на покой, так что он как бы вылетел из иерархии, занимая то одну, то другую должность, близкую к советнику. С предательством Тилка образовалась вакантная должность первого воина. Хоть Тилк и предатель, все равно на занявшего эту должность будут смотреть, оглядываясь на Тилка и братака. Мнение Апофиза тут банально может оказаться вторичным. Несмотря на то, что он бог, законы воинских каст всегда были и останутся специфическими. Значит, ты, Гаулт, что хочешь уничтожить Апофиза? Я хочу уничтожить всех системных лордов. Для чего? Чтоб править вместо них. А чем я хуже кого-то другого? Задал я весьма резонный вопрос. Или ты думаешь, если дать Джеффа свободу, по щелчку пальцев исчезнет кровь, что стоит между вами? Сколько там убил Тилк в сражении с воинами Ра? Сотню врагов? Думаешь, эта кровь исчезнет? Думаешь, раз вы сбросите ярмо гаулдов, исчезнет кровь между Джеффа и всей остальной галактикой? Думаешь, они не захотят порезать вас на ленточки за все ваши преступления на службе гаулдов? Думаешь, вдов и сирот устроит ваше лицемерное? Мы не знали, что они не боги, и когда они пойдут на вас войной, вам придется стать гаулдами, в противном случае вас уничтожат. Может, народа Джеффа и много, но если вас будут травить как бешеных собак, рано или поздно вы сдохнете. Наконец-то признайтесь сами себе, вы убиваете не потому, что гаулды боги, а потому, что они вам платят домами, наложницами, правом на жизнь, за это вы их рабы. Может, ты и готов сражаться во имя чести против системных лордов, Но не все джаффа такие, большинство обычные люди, которые после твоей победы будут защищать свою жизнь, как и во время противостояния с вами. Когда орды ненавидящих джаффа придут, вы уподобитесь гаудам. Поэтому, чтоб такого не произошло, нужна сила, что удержит всех от мгновенной мести друг другу, и такой силой могу стать я. Впрочем, как могу и не стать, тут уж вам решать, иметь меня в союзниках или пытаться со мной воевать. Нейтралитет тоже приемлем. На этом джаффа задумались, ведь они революционеры, им главная революция. Я же достаточно прагматичен, чтоб думать о том, что будет потом. Думаете, что кровь, что стоит между вами, и так раз сразу исчезнет, как вы скажете? Мы не знали. Вы, джаффа, как народ, виновны в смертях большинства из Такра. Вы даже несете ответственность за смерть Эгири, королевы Такра. Они самые идеальные союзники для вас, но они ненавидят весь ваш народ. Не подскажешь, Тикмати, братак, от чего? Думаешь, даже твое ритуальное самоубийство в качестве извинений подойдет им? Как думаешь, вообще что-то подойдет им в качестве извинений? А может, я вспомню воинов Содана? Ответь мне, что сделали джаффа, когда воины Содана восстали? Ответь ведь ко мне, Тикмати, что сделали 5000 лет все джаффа, когда воины Содана восстали? Охотились на них. Ответил мне старик. Оно и видно, ни ты, ни я, ни Тилк, ни Анил не получим ни от кого прощения. За все, что мы совершили, виновны мы все одинаково. В отличие от системных лордов, я не изображаю из себя божество, я солдат. Так что мне по вопросам управления никто из джаффа не может бросить вызов. Разве что первый воин Ю, но он никогда не предаст своего господина. Кого-то равного среди джаффа практически невозможно найти. Ю, на заднем фоне спросил Анилу, первый китайский император, подсказал Джексон. А его первый воин это Сунь Цзы, точнее его клон. Ю стал другом Сунь Цзы, поэтому после его смерти сделал его клона, воспитал и вновь сделал первым воином, и так уже практически 2000 лет, ответил Майкл. Как иронично, молокососы типа Апофиза, Кроноса и остальных думают, что они что-то стоят, но по сравнению с Ра, Бастит, Ю и Сокором они просто щенки, может с острыми зубами, но щенки. Хотя Сокора и Ра можно вычеркнуть как мертвеца и безумца, у Ю проблемы со здоровьем наблюдаются, возможно через лет 10 умрет естественной смертью, Бастит же еще бодрячком. Вот что творит периодическая смена носителей. Кажется, это можно засчитать за стариковское брюзжание. А вот раньше было лучше. Шепотом Джек сказал Картер. Не знаю, полковник, вы к нему по возрасту ближе, чем я. Даже если ему пара тысяч лет. То есть я уже старый? Да, печально. Их переговоры сбили накал страстей, который я развил. Честно, не то чтобы очень этого хотелось, но революционерам нужно знать, на что они идут. А то развели демократию после победы, повылазили откуда ни возьмись вообще непонятные персонажи и начали херней страдать. Впрочем, как и при любой демократии в начальный период, не то чтобы я против демократических институтов, они естественное продолжение развития человечества, но тем же джаффа подошла диктатура. Демократия для них яд, пока. Вот что называется тупое копирование не есть гуд. Ладно, они ознакомили вас с планом, да, но в нем не предполагалось, что нам придется искать семью Тилка по всему Чулаку. Не так уж существенно. Они должны быть в каком-то из лагерей из отверженных, на нас маскировка жрецов, так что мы все успеем. Главное, чтоб у твоего сына Тилк не отказала иммунная система. Что, он не сможет жить без Гаулда? Меня этот еще эпизод в сериале позабавил. А ты можешь, у него в ДНК стоит программа, чтоб уничтожить иммунную систему полностью, под ноль, и тогда личинка станет его иммунной системой. Хорошо, в таком случае он ее получит. Вот в чем ценю Тилка так эта краткость. Ведь экспедиция предполагала взятие нескольких свежих симбиантов, даже большого количества. Для твоего сына найдем. Надо ускорить поиск лекарства на основе симбиантов, самому экспериментировать я считаю неэтичным. Да именно так, этика должна определять многое, да гаулды фашисты, но это не оправдание для проведения на них экспериментов, ведь чем это будет отличаться от преступлений немецких и японских врачей? Я не могу так поступить, так как полностью осознаю то, что гаулд личность, и ему тоже может быть больно. Я не буду сам делать тритонин, и разве что взять готовые исследования. Правда, это уже из области лицемерия, в котором я и живу. Я человек-гуманист, однако использую пустую оболочку преступника. Я не приемлю метод, которым добыт тритонин, но готов воспользоваться ее результатами. С философской стороны это сложно. Взялся бы я защищать такого человека, будь адвокатом? Нет, никогда. Даже если его исследования принесли много пользы, это не значит, что пуля в голову ему помешает. Меня подобная дилемма интересовала еще с тех пор, как узнал, что многих медиков Японии и Германии не казнили как преступников, а пригласили в качестве научных специалистов. Их бесчеловечные эксперименты спасли в будущем множество людей, однако менее бесчеловечными они не становятся. В отличие от толпы гражданских, я солдат, который воспитан и скован четкими протоколами действий. Может быть, гражданский на моем месте, он бы уже изобрел тритонин. Только для гражданских часто непонятна специфика жизни с осознанием того, что ты обучен и предназначен для убийства других людей. Они воспринимают мир черно-белым, множество серых участков они не учитывают, да что там, то же положение об эвакуации гражданского населения перед наступлением. Это положение устава, не чья-то личная хотелка, а положение, которое было выведено обществом, в котором жили мои солдаты. Его может быть сложно выполнить, но положение всегда будет объективной истиной, недостижимой мечтой. Да, и если честно, что военный может сойти с ума и перестрелять гражданских в условиях города. Байка, именно страшилка, которую сами себе придумали умные люди. Прецеденты, разумеется, были, но современного солдата настолько задалбывают уставом и всеми этими положениями, что он даже в психически нестабильном состоянии не начнет убивать всех подряд. А вот полицейских может. Разная специфика применения этих двух военных сил. Полицейский в большинстве своем всегда ведет боестолкновения со слабым противником. Даже если это толпа на стороне полиции, такие ресурсы которых нет у толпы, если она, конечно, не скоординирована. Солдат в большинстве своем всегда сражается с равным, по навыкам и технологиям, врагами. Даже если тебя отправляют против каких-то папуасов, то вы все равно равные, потому что у них есть все, чтобы противостоять тебе. Пулеметы, минометы и винтовки. Ментально военные и полиция – это совершенно разные структуры. Поэтому одобрять эксперименты, которые несут вред жизни разумного, для меня очень сложно. То, что с Осирисом, Хатер и так далее, это всего лишь развитая форма допроса, даже без пыток. В общем, все красиво.